14. Умеренность. Ангел переливает из чаши в чашу субстанцию жизни, живую и мертвую воду. За его спиной тропа. Она ведет к холмам на горизонте, где светит солнце, в сиянии которого угадываются очертания короны. Символика. Ангел – божественное действие на земле. Сосуды с живой и мертвой водой – символ жизненной энергии и необходимости смешения противоположностей для поддержания жизни. Одной ногой ангел стоит на земле, другой в воде. Соединение противоположностей, материального и духовного. Ирисы – символ стойкости. Солнце на заднем плане – наш духовный дом. Ангел пришел именно оттуда. На это указывает дорога. О том же говорит и знак солнца у него на лбу. Очертания короны – намек на тайну вечной жизни. Насколько эта тайна доступна человеку. Тропа, восходящая в горы, символизирует путь в Царство Небесное. Треугольник в квадрате на груди ангела – алхимический знак. Треугольник в квадрате означает восхождение земного начала – квадрат – к божественному – треугольник. Недаром вершина треугольника указывает на спрятанную в складках одежды тетраграмму – непроизносимое Бога. Йод – хе, вау – хе. Получается, что, воздерживаясь от чрезмерности, можно прийти к Богу. Эзотерический смысл. В каком-то смысле аркан умеренность противоположен смерти. Смерть не оставляет времени, а умеренность, наоборот, его дает. Послание этой карты таково. Научиться соединять противоположности, не впадать в крайности, найти равновесие. Это аркан алхимии, переплавки души в жизненных испытаниях. Уэйд пишет, что карта получила свое название, потому что когда эта добродетель становится частью нашего сознания, она примиряет, объединяет и гармонизирует психическую и материальную природу человека. Под благотворным воздействием такой умеренности, своим рациональным умом, мы, наконец, постигаем, откуда мы пришли и куда идем. Гадательное значение. Карта предвещает спокойный период, когда мы восстанавливаем силы, привыкаем к новым условиям, занимаемся своими обычными делами. Важно соблюдать во всем меру, довольствоваться имеющимся, избегать крайностей и излишеств. В позитиве – прямое положение. Затишье – отдых, ровный период без взлетов и падений, размеренный ход событий, восполнение утраченного, помощь в разрешении проблемы. Творческий процесс. В негативе – перевернутое положение. Разбалансировка, впадение в крайности, затягивание дела, перерасход сил или ресурсов, нарушение привычного хода дел. Умеренность в раскладах. Отношения. Партнеры гармонично дополняют друг друга. Отношения прочные, ровные, но эмоционально прохладные. В негативе – скука, обыденность, противоречие, разногласия. Работа и финансы. Отлаженный бизнес-процесс, слаженная работа, долговременный проект. Все идет по плану. По финансам – разумное обращение с деньгами, ограниченность в средствах, ожидание денег. В негативе – ошибки и просчеты, нарушающие план или рабочий процесс. Перерасход средств, задержка поступления денег, просрочка, срыв дедлайна. Здоровье. Стабильное удовлетворительное состояние. Необходимость размеренного образа жизни. В негативе – хроническая болезнь с тенденцией к ухудшению состояния. Личность. Уравновешенность, скромность, сдержанность, умение довольствоваться малым. В негативе – внутренние противоречия, стереотипное мышление, эмоциональные перепады. Ключевые слова – медленное время, течение, терпение, воздержание, искусство, верная мера.